вам, Василий Игнатьевич. А сама не на радость, что вы нашлись. Если бы вы меня сейчас видели, пишу, а сама улыбаюсь. Правда, надо сказать, когда Марина мне рассказала, что вы в санатории, я ей поплакала немножко. Я вся испереживалась по вам. Даже думала, что слягу. Но сейчас не про меня. Главное, это вы. Лечитесь. Набирайте сил. Очень надеюсь, что скоро с вами увидимся. Вот я тут все ходила. Вспоминала наши встречи. Помните, я из какой-то книги прочитала стихотворение про любовь. Я тогда не поняла, мне показалась глупость какая-то. Я запомнила только первую строчку. Любовь богаче делом, чем словами. Теперь мне эта строчка кажется очень даже умной. Я каждый день ее повторяю. Любовь богаче делом, чем словами. Только я не помню, что это был за автор. Если вы помните, то напишите, я обязательно прочитаю все целиком, потому что это он все правильно пишет про любовь. Василий Игнатьевич, вы столько для меня сделали, и я стала совсем другой. Вот раньше я только думала о доме и о делах. А теперь мне в голову приходят такие мысли, которые я прежняя не одобрила бы. Вот, например, раньше я все думала, кто я. Русская, немка или украинка, раз взяла Петину фамилию. А теперь, сегодня. Сегодня я поняла, что мне это безразлично. И прямо камень с души свалился. И даже если мне трижды в день будут кричать разные обзывательства по поводу моей национальности, мне будет все равно. Потому что... моя земля, она больше всех земель вместе взятых. И это не имеет никакого отношения к вашей географии. Вот какая я стала. Вот что надумала. А больше я ничего не надумала, потому что села писать вам письмо. И я хочу написать вам. Чтобы вы выздоравливали. Что я жду вас. Что я люблю вас. Вот что самое главное я хотела вам написать. А еще я посадила розы для вас. И когда вы вернетесь, мы их пересадим в ваш двор. Жду ответа, как соловей лето. Ваша Эльчика. Мамочка. Оленька. Снова надела свое платье? Ой, да. Мне нужно было проверить. А вдруг я поправилась, и оно мне больше не налезет? Ну, не говори ерунды. Это не ерунда. Ну-ка, подожди-ка. Вот сейчас, сейчас. Вот так. Вот. Вот так вот хорошо. Правда? Да. Вот так совсем хорошо. Ты у меня очень красивая. Спасибо, доченька. На, выпей, мамочка. На, спасибо. Спасибо, доченька. Мама, я хочу, чтобы ты знала. Сегодня мне звонил Виктор, сын Василия Игнатьевича. Так, что он тебе сказал? Сегодня ночью Василий Игнатьевич умер. Мне тоже очень жаль. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Оля, Оля, дай мне. Да? Дай мне. Что? Сумочку, там перчатки взяли. Тебе зачем? Я завтра все это сожгу, а сегодня мне так надо, я так хочу. Мама, ты куда? Мама. Мама. Пусти меня. Мама, ты куда? Мама, куда ты? Пусти меня! Мама! Мама, ты куда? Нет! Пусти меня! Нет! Не пущу! Пусти! Нет. Мама! Оля! Мама! Пусти! Мама! Она слышала ла-ла-ла, не похожая на бред. Удивительно, как цвет шалла-ла-ла первой радуги весны. Необычная, как чушь шалла-ла-ла, очевидная, как ло-о-о-ош. Ты по улице, ты по улице идешь, отражаясь в грязи луж. И ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки. И где ступают твои лодочки, там распускаются цветы шалу-ла-лу-ла. Давай возьмемся за руки и полетим по радуге в страну волшебную, где будем вместе я и ты. И я не знаю, что со мной шалу-ла-лу-ла, и мои дудут узера на все стороны, ура, шалу-ла-лу-ла. И я сегодня холостой, и я сегодня хучимен, хучи-кучимен. И ты сегодня чиосан. Знаешь, без проблем мы в ромашку Ситроэн по квадратным колесам. И ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки. И где ступают твои лодочки, там распускаются цветы шалу-ла-лу-ла. Давай возьмемся за руки и полетим по радуге в страну волшебную, где будем только я и ты. Режиссер-постановщик Илья Ротенберг. Действующие лица и исполнители: Эльза Александровна, Марина Егошина, Василий Игнатьевич, народный артист России Владимир Нестеров, Ольга, дочь Эльзы, Дарья Михайлова, Даша, внучка Эльзы, Дарья Ротенберг, Виктор, сын Василия, заслуженный артист России Олег Гетце, Изабелла, жена Виктора, Елена Стражникова, Марина, продавщица, Олеся Зиновьева, женский хор поселка Ярки, Галина, Галина Белова, Зинаида, заслуженная артистка России Екатерина Демская, Любовь, Любовь Иванская, Таисия, народная артистка России Любовь Ворожцова. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис». Режиссер радио Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Редактор и продюсер Марина Багдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Особая благодарность председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину. Театр FM.